без названия. Настанет день, и миром осужденный, чужой в родном краю, на месте казни, гордый, хоть презренный, я кончу жизнь мою. Виновный пред людьми, не пред тобою, я твердо жду тот час. Что смерть? Лишь ты не изменись душою, смерть не разрознит нас. Иная есть страна, где предрассудки любви не охладят, где не отнимет счастье и шутки, как здесь у брата брат. Когда же весть кровавая примчится о гибели моей, и как победе станут веселиться толпы других людей, тогда молю единую слезою почти холодный прах того, кто часто скрытную тоскою искал в твоих очах блаженство юных лет и сожаленья, кто пред тобой открыл таинственную душу и мучения, которых жертвой был. Но если над моим позором смеяться станешь ты и возмутишь неправедным укором и речью клеветы обиженную тень, не жди пощады. Как червь к душе твоей я прилеплюсь, и каждый миг отрады не сносен будет ей. И будешь помнить прежнюю беспечность, не зная воскресить, и будет жизнь тебе долга, как вечность, а все не будешь жить.